Глава 439. Путешествие в двух мирах. Часть 3. Заполучивший свободу, Тайк мчался по лесу навстречу ветру. На земле, чтобы не вызвать хаос и панику среди обычных людей, ему было запрещено в мирное время трансформироваться, но испытательное пространство было исключением. Тайк в состоянии маленького пса не был настоящим цербером бездны, а в данный момент являлся таковым. Он впервые свободно бегал с Баор на спине, и так был этому рад, словно съел больше 100 килограммов вкусной говядины. Баор, сидя верхом на Тайке, обеими руками держалась за его шерсть. Время от времени слышался ее звонкий смех. «Так классно!» Несмотря на то, что Тайк быстро передвигался, девочка совсем не испугалась. Это ее только веселило. «Гав!» Тайк с лаем внезапно высоко подпрыгнул, точно лев, напавший на дичь. Мгновенно выскочил из леса, пронесся в воздухе больше 20 метров и приземлился на белоснежный песчаный пляж. «Вау!» Баор, будто только что прокатившись на американских горках, так взбудоражилась, что личико залилось яркой краской. Тайк проскользил по пляжу, раскидывая белый песок во все стороны и оставляя за собой длинный след, и в конце затормозил прямо перед Зуи. «Папа!» При виде Зуи девочка раскинула руки. Зуи, придерживая левой рукой Мэйвис, протянула освободившуюся правую руку к драгоценной дочурке. «Тебе здесь нравится?» «Ага!» Оказавшаяся в объятиях Цзуи, Баор активно закивала головой. «Переоденься». Цзуи опустил девочку и кошку на землю и достал из пространственного кольца одежду, которая подходила для этого мира. Сам Цзуи по-прежнему был одет в кожаные драконьи доспехи, а девочке дало холщовое платье, которое соткали гоблины. Гоблины владели ткачеством на переработанном уровне. Несмотря на то, что это платье было грубо соткано и выглядело примитивно, зато оно не подвергалось влиянию первозданных законов испытательного пространства благодаря тому, что было изготовлено из местных материалов. Узнав, что надо переодеться, девочка смутилась, она спряталась за Тайком, чтобы папа не видел ее. После того, как она переоделась, Цзуи заметил, что на ней остались кое-какие украшения, поэтому убрал их в пространственное кольцо вместе со снятой одеждой. Он вновь взял на руки Баора Мэйвис и запрыгнул на спину Тайка. «Уходим». «Гав!» Тайк с лаем понесся обратно в лес. Сидевшая в объятиях Цзуи и державшая в руках Мэйвис, Баор с любопытством спросила: «Папа, куда мы едем?» Цзуи объяснил: «В еще более интересное место». «О!» Тайк ускорился и спустя всего 10 минут добрался до берега озера. Там находился портал, ведший обратно на землю. После последнего посещения Цзуи прошло больше полумесяца. На берегу уже в общих чертах проглядывалась укрепленная деревня. Возведенный из дерева и камня забор был высотой более 3 метров, причем в нем было сооружено 10 с лишним высоких дозорных башен. Примитивные ворота были открыты, можно было увидеть на территории деревни уже построенные и еще строившиеся деревянные дома. Сотни зеленокожих гоблинов усердно хлопотали, немало среди них было и высоких, крепких хоб-гоблинов. Помимо них в деревне еще находились более высокие испытатели, царила шумная оживленная атмосфера. Неожиданно раздавшийся звук горна всколыхнул всю деревню. Хоб-гоблины тотчас схватили свое оружие и суетливо выбежали из лагеря, испытатели последовали за ними. Это был предупредительный сигнал о вражеском вторжении. Бац! Хоб-гоблин силой ударил по голове дозорного, который дул в горн. Последний немедленно скончался. Но хоб-гоблин даже на мертвого дозорного продолжал яростно ругаться. «Господин! Консультант Зо!» Старый гоблинский жрец и испытатель богатырского телосложения с воодушевленным и возбужденным видом вместе подоспели навстречу. Цзуи, обнимая Баор, спрыгнул с Тайка и с улыбкой произнес: «Давно не виделись». Этим испытателем был командир первого спецотряда Ци Лянтао. Он познакомился с Цзуи как раз во время операции по начальному освоению испытательного пространства. Ци Лянтао, увидев Баор в объятиях Цзуи, удивился. «Консультант Зо, это ваша дочь?» «Да». Цзуи кивнул. «Баор, поздоровайся с дядей». Баор мило промолвила: «Здравствуйте, дядя». Хоть она и здоровалась с Ци Лянтао, ее взгляд тайком упал на гоблинского жреца. «Ой, этот маленький седой человечек такой странный и забавный». «Привет, привет». Ци Лянтао, очевидно, не имел опыта общения с детьми, поэтому выглядел слегка растерянным. Цзуи, не придав этому значения, произнес: «Давайте зайдем внутрь, там поговорим». Он опустил девочку на землю и велел Тайку принять прежнюю форму, после чего вместе с Ци Лянтао и жрецом вошел в деревню. Находившиеся в деревне хоб-гоблины один с другим опустились на одно колено, самым уважительным образом приветствуя Цзуи. Но еще было много гоблинов, которые с недоумением, изумлением и страхом взирали на Цзуи. «Господин, они раньше относились к известковому племени!» Старый жрец гордо сообщил. 5 дней назад наше племя вместе с союзниками покорили известковое племя и взяли в плен 1500 жителей. Известковое племя являлось ближайшим к племени Грю гоблинским поселением. В прошлом оно было намного сильнее племени Грю. Старый жрец даже и подумать не мог, чтобы на них напасть, и даже опасался, как бы те пёрами не атаковали. Между гоблинскими племенами часто происходили войны, мелкие поселения то и дело поглощались крупными поселениями. Но с тех пор, как резко возросло число хобгоблинов и прибавился мощный отряд союзников, старый жрец после полумесячной подготовки совместно со спецотрядом Цилинтао махом разгромил известковое племя. Заполучив еще больше рабочих рук, племя Грю стало сильней, строительство базы заметно ускорилось. А количество испытателей, пришедших из мира Земли, уже увеличилось до 200 человек. Это была безопасная цифра, которую выяснили ценой человеческих жизней многие государства, где имелись порталы. 200 человек служили безопасной чертой. Пока в испытательном пространстве будет находиться меньше 200 человек, ситуация будет относительно стабильной, гнева природы не повторится. Если же превысить это число, то чем больше будет людей, тем опаснее станет. Даже если это не вызовет гнева природы, не исключено, что придется подвергнуться атаке магических зверей или орков. Несмотря на высокие риски, испытательное пространство принесло миру Земли реальную пользу. В спецотряде уже 7 человек, включая Цилинтао, стали экстраординарами. Цифра казалась ничтожной, однако, учитывая время нахождения людей в испытательном пространстве и тот факт, что все в основном были сосредоточены на строительстве базы, это уже был отличный результат. Согласно программе отдела контроля, если число экстраординаров превысит 100 человек, тогда будет немедленно произведена замена людей. Таким образом, получится постоянно взращивать все новых и новых экстраординаров, и в этом всем была заслуга Цзуи.